а не тянуть до завтра или послезавтра, как сделали бы многие даже из тех, кому Аглая Петровна всячески доверяла и подписывала самые лестные характеристики. Он, выгнанный ею, но вот он рискует за нее и ради нее, в то время как все скоро спать залягут, а многие залегли. На перекрестке он остановился, вспомнив, что за ним, как ему было известно по книжкам из жизни народовольцев или большевистского подполья, или, как видел он в кинокартинах, могут следить. На морозном ветру, на сквозняках перекрестка он внимательно огляделся, обтер мокрый нос варежкой и, опять напевая, отправился дальше. И останутся, как сказка, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, ворочаевские дни. В штиблетах после старых разбитых валенок шагать Аверьянову было неловко, и вообще сегодня он несколько перенервничал и приустал, но все-таки настроение у него было хорошее и боевое, и даже более того, ему понемногу стало казаться, что он идет не за тем, чтобы выполнить свое решение, а за тем, чтобы выполнить поручение, ответственное, опасное и крайне сложное, но доверенное лично ему. «А что?» — рассуждал он полушепотом сам с собой. «И ничего, выполню. Ишь, фрицы гогочут. Знали бы они, зачем идет этот гражданин, знали бы. Да не узнать им, дуракам, вот в чем вся заковыка. Нет, господа, тысячелетняя империя, не узнаете. И вы, многоуважаемая Татьяна Ефимовна, не знаете, не догадывайтесь, кто к вам шествует и какой вам предстоит разговорчик». Бывшего завуча, а впоследствии директора школы номер 6, Акаемову, старый бухгалтер не видел давненько и сейчас с трудом вспомнил постное, осуждающее выражение ее худого, костистого лица. «С этой будет нелегко», — подумал он, — «но я ее припугну. Я ее любым способом напугаю, а она не из храбрых. Так и будет». «Кто там?» — спросила она его за дверью. «Один ваш старый-престарый знакомый», — ответил бухгалтер масляным голосом. «Аверьянов некто, Степан Наумович». «Довольно поздно», — без всякой ложной любезности сказала Акаемова, но дверь все-таки открыла. Принят он был не то чтобы гостеприимно, но более или менее вежливо. Татьяна Ефимовна даже светила ему коптилкой, пока он раздевался, и осведомилась, как со здоровьем. Впрочем, сесть она ему не предложила, возможно, потому что в маленькой ее комнатушке везде на тряпках и старых газетах были разложены прожаренные и очищенные желуди, которые Татьяна Ефимовна вместе с какой-то пыльной носатой старухой сортировала и упаковывала в фунтики. «Это что же?» — потирая застывшие на морозе руки, поинтересовался Степан Наумович. «Кофе-развесочная фирма госпожи Акаемовой? Или как? О свинках беспокоитесь? Или о человечках? Слышал я, одно время торговали вы какими-то шпульками на базаре». Татьяна Ефимовна, не отвечая, спокойно неприязненным взглядом смотрела на Аверьянова. Пыльная старуха шуршала за ее спиной. «Вы бы порадовались, — сказал бухгалтер. — Все-таки жив курилка, не спился и не подох под забором, как вы все предсказывали. Зачем же вам сейчас подыхать?» Вежливенько, но со значением в голосе произнесла Татьяна Ефимовна. «Именно сейчас вам честь и место. Наверное, в гору пошли, не так ли?» Аверьянов поморгал, сдерживая себя. «Ах ты, старая стерва!» — едва не сказал он. «Я ей плох. Ну, посмотрим, мадам Акаемова, как вы мой удар выдержите. Это вам не то, что писать на меня заявление о грубости в служебное время и непринятии вашего отчета из чисто бюрократических побуждений. Это вам не оглаище подпевать, когда на меня все скопом навалились и когда я действительно пришел в замешательство и показал себя не в красивом свете. Это нечто другое». Ну, ничего этого Аверьянов, разумеется, не сказал, а лишь вздохнул и, нагнав на лицо по более таинственности, шептом произнес: Мне лично и без свидетелей надо с вами на коротке побеседовать».